На полу лежали осколки алебастровой табакерки. Я небрежно поддела ногой один осколок, так что он рикошетом отскочил от стены и закатился под диванчик, напомнив мне о Д'Антоне. Я не была уверена, что мне хочется обсуждать с ним мое несостоявшееся убийство, но в настоящее время это было предпочтительнее иных тем. «За что вы хотели меня убить?» — резко спросила я, повернувшись к нему лицом. Я быстро осмотрела коллекцию на инструктированном цветной мозаикой столике, выискивая подходящее оружие для защиты, если он все же решит выполнить свое намерение. Но, кажется, это было излишне. Он с трудом наклонился, подобрал чудом не разбившийся чайник и поставил его на чайный столик. «Тогда это казалось целесообразным», — спокойно произнес он. «Я узнал, что вы и ваш муж собирались заняться делом, в котором был заинтересован и я. Вначале я хотел убрать вашего мужа, но это показалось мне слишком опасным из-за его тесных связей с двумя знатными фамилиями Шотландии». «Собирались убрать моего мужа?» И тут у меня в мозгу что-то сверкнуло. «Так это вы послали матросов, которые напали на Джейми в Париже?» Герцог невозмутимо кивнул. «Мне казалось, это самый простой метод, правда, немного грубоватый. Но потом в Париже появился Дугал Маккензи, и я поинтересовался, действительно ли ваш муж работает на Стюарта. И тут я засомневался, где лежат его интересы. Что касается меня, то сейчас я размышляла над тем, где лежат интересы самого герцога. Его странная речь звучала так, словно бы он был тайным сторонником якобитов, а если так, он мастерски скрывал свои секреты. И потом, — продолжал он, осторожно кладя на место крышечку от чайника, — ваша все растущая дружба с Людовиком Французским. Если бы даже ваш муж потерпел неудачу в деле с банкирами, Людовик все равно смог бы снабдить Карла Стюарта всем необходимым, при условии, что вы не будете совать свой хорошенький носик в это дело. Герцог, нахмурившись, посмотрел на ячменную лепешку, которую держал в руке, снял с нее пару ниточек, затем, отказавшись от мысли съесть ее, бросил на стол. «Когда мне стало ясно, что происходит на самом деле, я попытался убедить вашего мужа вернуться в Шотландию, пообещав ему полное прощение». «Это недешево мне обошлось», — задумчиво произнес он, — «но и это оказалось напрасным. Затем я воззвал к совершенно явной и очень трогательной привязанности к вам вашего мужа», — сказал он с благожелательной улыбкой, которая была мне особенно неприятна. «Я предполагал, что ваша трагическая кончина отвлечет его от тех дел, которыми он занимался, не вызвав при этом того интереса, который бы вызвало его убийство». Неожиданно о чем-то подумав, я повернулась и посмотрела на клавикорды, стоявшие в углу комнаты. Пюпитр украшали несколько нотных страниц, на которых красивым четким почерком было написано 50 тысяч фунтов в случае, если его высочество вступит в Шотландию. Подписано СС. Это, конечно, Сандрингем. Герцог рассмеялся, не скрывая удовольствия. «Очень умно с вашей стороны, моя дорогая. Должно быть, это были вы. Я слышал, у вашего мужа, к сожалению, никаких способностей к музыке». «Да, никаких», — повторила я, отворачиваясь от пианино. На моем конце стола не было ничего подходящего, ни ножа для открывания писем, ни еще какого-нибудь тупого предмета, поэтому я быстро схватила вазу с цветами и спрятала в них лицо. Я закрыла глаза, чувствуя прикосновение холодных лепестков к моим неожиданно вспыхнувшим щекам. Я не осмеливалась поднять глаза, боясь, что мое открытое лицо выдаст меня. За плечами герцога я увидела круглый, обтянутый кожей предмет по форме, напоминающий тыкву, в обрамлении зеленых бархатных портьер, похожий на один из экзотических предметов, которых так много у герцога. Я открыла глаза, осторожно выглянула между лепестками, и широкий беззубый рот растянулся в ухмылке.